она уже сама спуталась с более крупным и значительным городом Лионом. Все это просто и понятно. Подобные ошибки встречаются часто. Вот и вышло, что известие о начале европейского конфликта, которого столь опасался Петр, дошло до него в таком искаженном виде, что он не понял существа дела и вместо того, чтобы огорчаться, хохотал, держась за бока. 8 месяцев спустя Мадлон вернулась из города сообщением, отнюдь не вызвавшим веселье у Петра, зато внушившим надежды шевалье де ля Прери. Случилось именно то, что Петр ошибочно предположил раньше. Королева-мать вырвалась из заточения. Но если шевалье де ля Прери воображал, что теперь, когда его высокая покровительница оказалась на свободе, выпустит и его, то он ошибся. Королева нашла прибежище в старинном городе Ангулеме на юго-западе Франции у одного из своих могущественных приверженцев, герцога Депернона, и объявила войну своему венчанному сыну. Однако поспешивший к ней патер Жозеф уговорил ее отказаться от враждебных действий и заключить с сыном мир. Годом позже, в 1620-м, мать и сын рассорились снова, но войско, отданное в ее распоряжение герцогом Депернаном, было наголову разбито армией короля. Готов поспорить, что герцогу Депернону, виновнику всей этой кутерьмы, ничего не будет, а вот мы с вами, не виноватые ни в чем, по-прежнему сидим в кутузке без всякой надежды когда-либо выйти отсюда, высказался по этому поводу шевалье. «Потому что мы всего лишь мухи», — отозвался Петр. «Мы не жуки. Боюсь, смысл ваших слов не достигает моего разумения». Петр объяснил. «На ратуше, в Прахотицах, отнюдь не самом малом городе моей родины, есть надпись «Право» — это паутина. Летящий жук разрывает ее, муха в ней застревает». «А ну вас с вашими сентенциями!» — буркнул шевалье. «Это оскорбление, которое смывает кровью», — заявил Петр. Они взялись за свои учебные рапиры, давно перешагнув тот предел во времени, после которого тюрьма, пускай самая роскошная, начинает действовать на нервы, они испытывали раздражение, скуку и чувство безнадежности. Это удвоило их силы, и они бились дольше и яростнее, чем когда-либо прежде. В конце 1620 года Мадлон прибежала со странным известием о битве на какой-то Черной горе. Тамошние христиане, говорят, взбунтовались против турецких оккупантов, но потерпели поражение. «А нам до этого дела нет», — изрек Петр, не зная, что известие это, так же, как и в свое время байка о Лионской дефинистрации, искажено. Битва-то случилась не на Черной, а на Белой горе, и не у Адриатического моря, а под Прагой, и не христиане-черногорцы бились с турками, а войска протестантских сословий Чехии с армией императора-католика Фердинанда. Помимо этого, казалось, во всем мире ничего значительного не было. К следующему году в замок и крепость Иф проникла весть, вызвавшая неукротимый приступ веселья у шевалье де ля Прери, который, хотя и был человек светский, придворный духом и телом, и, в отличие от Петра, строго придерживался этикета, однако умел от души посмеяться над бедствиями и абсурдностью, до каких порой доводило точное следование правилам. А случилось вот что. Испанский король Филипп, III этого имени, человек всего лишь 40-летний, но уже одряхлевший физически, парализованный на обе ноги, сгорел заживо, когда от пылающего камина, возле которого он сидел, занялась на нем одежда. Собравшиеся придворные беспомощно смотрели, как горит король,